Осенний лист падает не спеша. В сердце моем любовь замерла чуть дыша. Губы твои листопад, слов твоих майский мед, а за словами душа, а за душою лед. Поверила, поверила наивная душа, все золото осеннее не стоило гроша. Зачем уста медовые, ласкавшие меня? Зачем другому шепчете и просите огня? Слезы там ни к чему, осень не удивить. И за окном река, трудно ее переплыть. Ты на другом берегу, там солнце и вечный май, где мы собирали с тобой последней любви урожай. Поверила, поверила наивная душа, все золото осеннее не стоило гроша. Зачем уста медовые, ласкавшие меня? Зачем другому шепчете и просите огня? Осенний лист падает не спеша, в сердце моем любовь замерла чуть дыша. Губы твои листопад, слов твоих майский мед, а за словами душа, а за душою лед. Поверила, поверила наивная душа, все золото осеннее не стоило гроша. Зачем уста медовые, ласкавшие меня? Зачем другому шепчете и просите огня? Поверила, поверила наивная душа, осеннее не стоило гроша. Зачем уста медовые?